Глава четвертая. За Збышку тревожился весь двор, как рыцари, так и женщины, потому что все любили его, а между тем, судя по письму Юранда, никто не сомневался, что правда на стороне крестоносца. С другой стороны, было известно, что Ротгер – один из славнейших братьев в ордене. Оруженосец Иван Крист рассказывал, быть может, умышленно мазовецким шляхтичам, что господин его, прежде чем стать монахом-рыцарем, однажды сидел за почетным столом крестоносцев, а к столу этому допускались только знаменитые по всему свету рыцари, такие, которые совершили поход в святую землю или побеждали великанов, драконов или могущественных волшебников. Слушая такие рассказы Ван Криста и его хвастливые уверения, что господин его не раз бился, держа в одной руке мизерикордию, а в другой топор или меч, иногда даже с целыми пятью противниками, мазуры беспокоились, а некоторые говорили: «Эх, кабы здесь был Юрант, он справился бы и с двумя, от него ни один немец не уходил, но мальчику плохо будет, тот и старше, и сильнее, и опытнее». Поэтому многие жалели, что не подняли перчатки, говоря, что если бы не письмо Юранда, они непременно сделали бы это. Но страшно суда Божьего. По этому случаю для взаимного удовольствия назывались имена мазовецких и вообще польских рыцарей, которые как на придворных турнирах, так и в поединках одерживали многочисленные победы над западными рыцарями, особенно же Завиша из Гарбова, с которым не мог справиться ни один христианский рыцарь. Но были и такие, которые относительно Збышки питали добрые надежды. «Он не калека какой-нибудь», — говорили они, и, как мы слыхали, однажды уже порядком поколотил немцев на утоптанной земле. Но в особенности всех ободрил поступок Збышкова оруженосца, Чехоглавы, накануне поединка, слушая рассказы Ван Криста о неслыханных победах Ротгера, и, будучи человеком вспыльчивым, он схватил этого Ван Криста за бороду, запрокинул ему голову и сказал: «Если тебе не стыдно врать перед людьми, то посмотри вверх, ведь тебя и Бог слышит». И он держал его в этом положении столько времени, сколько нужно, чтобы сказать «Отче наш». Ван Крист, получив, наконец, свободу, стал расспрашивать о его роде и, узнав, что тот происходит от владетельных предков, вызвал его тоже на бой на топорах. Мазуры были довольны этим поступком, и некоторые стали говорить: «Такие не станут хромать на поединке, и если только правда и Бог на их стороне, не уйти крестоносцам целыми». Но Ротгер до такой степени сумел пустить всем пыль в глаза, что многие беспокоились о том, на чьей стороне правда, и сам князь разделял это беспокойство. И вот вечером, накануне поединка, он призвал Збышку на разговор, который велся в присутствии одной княгини, и спросил: «Ты уверен, что Бог будет на твоей стороне? Откуда ты знаешь, что они похитили Данусю? Разве Юранд говорил это тебе?» «Вот видишь, письмо Юранда, рука ксенза Калиба, а печать Юранда. В этом письме он пишет, будто знает, что это не крестоносцы. Что он тебе говорил?» «Говорил, что это не крестоносцы». «Как же в таком случае ты можешь рисковать жизнью и выходить на суд Божий?» Збышка замолчал, только челюсть у него дрожала, а из глаз катились слезы. «Я ничего не знаю, милосердный государь», — сказал он. «Уехали мы отсюда вместе с Юрандом, и по дороге я признался ему, что мы поженились. Он стал говорить, что это могло разгневать Господа, но когда я сказал ему, что такова была воля Божья, он успокоился и простил. Всю дорогу он говорил, что Данусю похитил никто другой, как крестоносцы, а потом я и сам не знаю, что случилось. Вспыхав, приехала та самая женщина, которая привозила для меня какие-то лекарства в лесной дворец, а с ней еще один посланный. Они заперлись с Юрандом и совещались. Что они говорили, я тоже не знаю, только после этого разговора собственные слуги не могли узнать Юранда, потому что он был похож на мертвеца. Он нам сказал: «Это не крестоносцы. Но Бог знает, почему отпустил на волю Добергова и всех пленников, а сам уехал, не взяв ни оруженосца, ни слуги. Он говорил, что едет к разбойникам, выкупать Данусю, а мне велел ждать. Но вот я и ждал. Вдруг приходит и щит на весть, что Юран перебил немцев и сам убит. О, милосердный государь, не мог я уже усидеть в Спыхове, чуть с ума не сошел. Посадил я людей на коней, чтобы отомстить за смерть Юрнда. Как вдруг ксен Скалеп мне говорит: «Крепости тебе не взять, войны не начинай. Поезжай к князю, может быть, там знает что-нибудь о Данусе». Я и поехал. И попал как раз, когда этот пес брехал о нанесенной крестоносцем обиде и о безумстве Юрнда. Я, государь, поднял его перчатку, потому что уже раньше вызвал его, хотя не знаю ничего, кроме того, что они лжецы, без совести, без чести, без веры. Поглядите, милосердный князь, ведь это же они зарезали де Фурси, а хотели взвалить это преступление на моего оруженосца. Богом клянусь, они зарезали его, как вола, а потом пришли к тебе, государь, требовать мести и удовлетворения. Кто же в таком случае поклянется, что они не налгали и прежде Юрнду, и теперь тебе самому? Я не знаю, где Дануся, но вызвал его, потому что если даже придется мне лишиться жизни, я предпочитаю смерть, нежели жизнь без возлюбленной, которая мне дороже всего на свете. Сказав это, он в волнении сорвал с головы сетку, и волосы рассыпались по его плечам. Он вцепился в них и стал громко рыдать. Княгиня Анна Данута, сама до глубины души потрясенная потерей Дануси, сочувствуя ему, положила руку на его голову и сказала: «Господь да поможет, утешит и благословит тебя».